Глава 35. Глеб. За окном еще темно. Внутренние часы срабатывают четко. Можно не смотреть время. Сейчас где-то 3:30. Взгляд падает на ноутбук. Нажимаю кнопку запуска. А ведь планировал дома поработать. Поработал. Ничего не скажешь. Убираю в сторону пустой стакан, виски отправляется обратно в шкаф. Голова не болит, но взбодриться не помешает. В квартире две душевые комнаты. Мне не нужно идти в спальню, чтобы облиться холодной водой. Я помню, что в моей постели спит Лада. Будь на ее месте другая, я бы вернулся в комнату и получил свой утренний секс. Мне он необходим, как чашка крепкого кофе. На эту девочку у меня постоянно стоит. Но я запрещаю себе о ней думать. И так голова постоянно забита мыслями о ней. Переспал. Не отпустила. Не притупила мои хотелки. Колом стоит, как у 16-летнего. Подетально могу воссоздать вчерашнюю ночь, чего со мной не было ни разу в жизни. Секс и секс. Сбросил напряжение, получил минутный кайф, освободил голову для работы. С ней секс затягивает. Не хочется останавливаться, отпускать от себя. Утягивает эта девочка в себя. Но дальше секса я не позволю продвинуться нашим отношениям. Просушив волосы полотенцем, натянул на влажное тело домашние штаны и отправился в кабинет. Работа прежде всего. Заканчиваю около 7. Сворачиваю все папки на рабочем столе, несколько документов отправляю на почту секретарю, которые нужно распечатать и принести на подпись. Пора будить секретаршу. Пусть едет домой, чтобы в 9 была на рабочем месте. Мысли текут в определенном русле. Увижу ее голой в постели, и хрен она куда поедет. Кровать нахожу пустой. Осмотрев комнату, отмечаю, что вещей нет, но все равно иду проверять душ. Темная, удушающая ярость поднимается к самому горлу. Сжимаю челюсти до скрипа зубов. Когда она ушла? Обхожу дом, чтобы убедиться, что ее точно нет. Сразу после того, как за мной закрылась дверь кабинета? Желание что-нибудь расхерачить, чтобы выпустить злость. Никогда не чувствовал, что меня использовали, но Милада играючи выворачивает мое нутро наружу. Обычно баб приходится просить убраться с моей территории. Алена за столько лет нашего знакомства научилась четко чувствовать, когда стоит остаться, а когда попрощаться и свалить. Лада ушла, не прощаясь. Она ехала ко мне только за сексом. Она его получила. Какого ей не спалось в моей постели? К Ивану побежала. Даже зная, что между ними ничего нет, не могу подавить ярость. У них ведь периодически случаются совместные дружеские ночевки. Трахается со мной, а спит в объятиях брата. И то, что меня не было в кровати, не снимает с нее вины. Я предупредил, что иду работать. В начале 9 я был в офисе. За это время успокоиться не вышло. Но связать свою злость в тугой узел получилось. Милада выбивает из меня эмоции, заставляет терять голову, а я себе этого никогда не позволял. Звонок Степана в такую рань удивил. То, что он случился после секса с его дочерью, я старался никак не связывать. совпадение, в которое я обычно не верю. «Привет, Ромашов!» «Здорово, Глеб! Как дела? Как бизнес?» Отмечаю, что в голосе нет претензий. Значит, о том, что его дочь эту ночь провела со мной, не знает. Но ему явно что-то нужно. «Все нормально. По поводу дочери звонишь?» «Нет. У меня просьба к тебе. Ты к нам не собираешься?» «В ближайшие пару месяцев не планировал. Что за просьба? Не люблю ходить кругами. Мне деньги нужны. Сумма крупная. Больше обратиться не к кому, Глеб. Верну, как только выплыву. Без рассусоливаний. Я в курсе его долгов перед банком. Отчет, собранный Кириллом, лежит в столе. То, что его бизнес начинает тонуть, меня не удивило. Много лет назад, когда я только начинал, Степан мне помог. Свел с нужными людьми, выделил здание под офис, за которое я не платил аренду. Позже я отблагодарил. Деньги деньгами, но забывать хорошее не стоит. На самом деле, после того, как я трахнул его дочь, деньги бы я ему в любом случае дал. Напрягало в этой просьбе лишь одно. Случилась она после нашей с Миладой ночи. Расчет сделан на чувство вины? И как бы я ни гнал от себя эти мысли, они прочно засели в голове.